Глава 5. Апрель. Третья неделя. Сырой и плотный воздух пахнет близкой непогодой. Часа два прошло, как окончательно стемнело. С Зимним и его бойцами распрощались почти у самых ворот нашего замка. На развилке, где уже отчетливо манят к себе запахи костров большого поселения и куда ветром периодически доносит добродушное и флегматичное мычание коров. Устал. Вернее сказать, устали оба. Я и конь. Все чаще спотыкающийся и, похоже, всерьез решивший в наглую забить на все и заснуть прямо на ходу. У него ведь, бедолаги, функции ночного зрения, как у меня, не присутствовало. И режима автопилота не имелось. Въезжаю в неровный и колеблющийся круг света от потрескивающих факелов, воняющих жирной гарью, укрепленных на стене рядом с воротами. Киваю закрывающим за мной створки Алексу и кому-то из новичков. Заранее зная ответ, просто для порядка и обозначения внимания. Интересуюсь, как дела в периметре. По-вечернему не очень резво спрыгиваю с седла и передаю поводья парша подскочившему шустрым бесом Даньке. Вездесущему и неутомимому. «Чего не спишь, гаврош неуемный?» Лениво интересуюсь у пацаненка, явно вознамерившегося дать пару кругов верхом по двору. «Устал он, потом покатаешься». «Так я на дежурстве по замку...» И без перехода. «Командор, возьми меня завтра в город, а?» «На кое оно тебе, демон Энерджайзер?» «Интересно же!» Сверкает глазами мелкий любознательный бес. «Что там, как?» «Интересно ему. Чисто из вредности сварливо ворчу я. Посмотрим. Может, мы туда завтра и не доберемся». «Ну, Егор!» «Я услышал. Не ной. Взяли моду. А теперь иди, изыди, чертушка! Скакуном займись, будь другом. И Ольге про завтра ни слова». Благодарно похлопываю парша по теплой мощной шее, и он тихонько и тоже ворчливо всхрапывает в ответ, явно намекая на полноценный отдых с обильной кормежкой в уютном стойле. Как я его понимал. Мне тоже очень хотелось обожраться наскоряк чем-нибудь горячим и белковым, выпить коньяку и без задних ног завалиться в постель. Часиков на 6-7-8, хотя бы. Устал. Да и психологически подопустошился изрядно. И потому мое настроение под стать погоде также пребывало в легком миноре. Все правильно, все так и должно быть. Любой нормальный человек, если он не маньяк, не оскотинившаяся тварь и не болен психически, лишая кого-то жизни, ощущает печаль. Хотя сегодня все было исключительно по делу. В силу необходимости и без каких-либо иных вариантов. Читать морали о добре и зле там было бессмысленно. Да и, если откровенно, совсем не хотелось. Пару-тройку часов назад, незадолго до бесконечно живописного ало-сиреневого апрельского заката, мы с бойцами Зимнего жестоко вырезали около полутора десятков биологических организмов. Обоего пола. Наверняка, как минимум половина из них, выражаясь юридическим языком, была несовершеннолетними. Эти продукты отрицательной селекции, жертвы пьяного зачатия и выжигающего разум спайса или еще какой байды, уже слишком детально распробовали вкус человеческой крови, и он им весьма понравился. Поэтому эффективным в данном случае было признано лишь одно средство – умыть их собственной кровушкой. Вернее, просто утопить их в ней, невзирая на пол и возраст. Ну, а как иначе? Перевоспитывать? Угу, смешно. Поймайте крокодила и перевоспитайте себе на здоровье, пока оно позволит. Молодые упыри-живорезы уже были не просто убийцами. Они стали гурманами самого процесса умерщвления себе подобных. А такое, подозреваю, уже необратимо. Чего эти ущербы только не вытворяли со своими жертвами? К слову упомянуть, когда мы неожиданно возникли на территории бывшего детского сада, который служил им базой, эти вурдалаки угрястые как раз вознамерились развлечься со своими очередными жертвами и в качестве разминки прижигали железными прутьями такого же молодого, как и они, раздетого догола парнишку и его девчонку. Обоих с уже распоротыми до ушей лягушачьими ртами. Среди изуверов-дебилоидов, кстати, юных дев, было не намного меньше, чем парней. И эти бешеные сучки ничуть не уступали в жестокости своим недокобелям. Да еще, скорее всего, превосходили их в изощренности пыток и смелости полета извращенной фантазии. Креативщицы, затейницы и искусницы, мля. Однако же слишком затянувшаяся безнаказанность неизбежно порождает беззаботность и неосторожность. Расслабились детишки, взорвались и беспредельно осмелели. Очешуели просто. Почувствовали себя неимоверно крутыми, бессмертными и самыми грозными на районе. Котята. Подобраться к ним поближе было непросто, а чрезвычайно просто. Детский сад, он и есть детский сад. Ну а затем внезапно появившиеся, безжалостные и не склонные к долгим игрищам взрослые дядьки, без прелюдий, фантазий и эстетского выпендрежа обломали мальцам всю намечавшуюся веселую вечеринку. Грубо, примитивно и без изысков. Кого-то крупными ломтями нарезали, а кого-то нарубили. Не вступая в дискуссии и судебные прения. Лишнее это. И так, считай, легко отделались дебилушки фартовые. Пленных мы заранее порешали специально не брать. Но они-то этого не знали. Попрятались по закоулкам. Так и образовалось у нас 4 повизгивающих и захлебывающихся соплями туловища, никак не хотевшие умирать здесь и сейчас. Недолго подумав, мы пришли к выводу, что все на свете происходит не зря. И раз уж так сложилось, решили устроить небольшое реалити-шоу. А то без телевидения и интернета местный народец, видать, совсем одичал. Так и до депрессии недалече. Хлеба не дадим, самим нужен, но уж зрелище обеспечим. Сказано — сделано. Зычными богатырскими криками оповестили о начале представления туземцев, обитающих в соседних 5-этажках. Иные, кто посмелее, для созерцания экзекуции даже на улицу выбраться осмелились. А менее решительные большинство из окон ресницами хлопало, очень даже одобрительно. Для соблюдения орднунга, порядок к ним, и создания положительного имиджа нашей человеколюбивой, самой лучшей и гуманной, строгой, но справедливой банды, почтеннейшей публике еще раз разъяснили, что происходит, с кем и почему. Хотя никому здесь ничего особенно разжевывать и не требовалось. Да нельзя зашуганные обитатели близлежащих домов, до сих пор не покинувшие их и без нашей политинформации, такого за последнее время насмотрелись. Кстати, наводку на это кубло змеиное как раз и предоставил один из местных, уставший ждать, когда дело вплотную дойдет до того, что эти юные вурдалаки начнут тотальную массовую зачистку соседних домов с последующим неизбежным геноцидом местного населения. А ведь к тому все и шло. Пленных уродцев вывели из здания на вольный воздух. На участке тут и там валялись растасканные собаками обглоданные кости. Прикормленное место. Нажористое. Сам бывший детский сад, к слову, был просто до нельзя загажен недочеловеками и их многочисленными жертвами. Чуть не до потолка забрызганные кровью стены, засохшие тут и там кучи дерьма и рвоты. Сувениры наподобие гирлянды из нанизанных на толстую нитку ушей. Даже банка с лениво дрейфующими в розовом спирту глазными яблоками обнаружилась. Ложкой пойди выковыривали в выродке. Вот так пытливые юные натуралисты и развлекались, перепрофилировав детский сад в мясокомбинат. Одного пленного, давно немытого, да нельзя прищавого и сутулого худющего Кощея, чуть не от плеча до паха своим мясницким топором развалил Сережек, Валерин телохранитель и водила еще с прежних времен. Второму полудурку, сильно косящему на один глаз и, похоже, не совсем адекватному от рождения, со свеженапортаченной клыкастой пастью на лбу эффектно снес голову с плеч мастиф, тоже из ближних. А пару юных ведьм отправили в показательный полет с крыши 5-этажки, уже мы с зимним. Без метел, что характерно. Ну а что, на костре их сжигать, согласно традициям Святой Инквизиции? Это уже перебор, право слово. К тому же дрова в городе нынче в дефиците. Да и вонью горелого мяса дышать не самое большое удовольствие. «Да ну, шашлыка нанюхаешься, только аппетит раздраконишь. И без того жрать охота. Боюсь, не сдержусь. Откушу от ляжки, а они, по идее, глистатые», — подумав и сглотнув слюну, пробурчал мастиф. В ответ на поступившее от кого-то из бойцов предложение сжечь ведьм. Пошутил, наверное. Интересно, какую цитату выдал бы сейчас киноман Шептун? Наверное, эту. «Знаешь, почему я использую нож? Пистолет — это слишком быстро. Не успеваешь насладиться». Ну а что с ними еще можно было сделать? Повешать с поучительной табличкой на недоразвившейся девичьей груди? Не менее хлопотно, а возиться не хотелось совершенно. В роли мясников тоже выступать поднадоело. И так за последнее время столько разнообразных тушек пришлось разделать. Да и противное это занятие — казнь. Одно дело на бегу, в схватке врагов шинковать, а рубать повизгивающих и обосравшихся Это уже совсем иное. Неприятное и муторное. До тошноты и отвращения. В том числе и к себе. А тут все просто. Подтолкнул плечиком и наблюдай за полетом. И наглядно, и незатратно, и не особенно утомительно. И по-своему тоже не менее креативно. Во всяком случае, народец пялился на происходящее с нескрываемым интересом. Два пронзительно верещащих тела почти одновременно сочно и гулко хлопнулись об асфальт, заставив гуртующуюся неподалеку стайку воробьев с тревожным шорохом взмыть в небо. Заодно обломав и шуганув в сторону родного подвала, аккуратно подбирающегося к пташкам кота. Прокатили мы охотника со свежей дичью на ужин. Ну ничего, девчатинкой свежей полакомится, если после собак что останется. Одна из двух особей женского пола с репой аж минус 155 не сразу убилась окончательно и бесповоротно. «О, змея, глянь, живучая, как кошка!» Вытягивая шею, озадаченно, но даже с каким-то легким уважением, бормочет Валера, опасливо поглядывая вниз. «Иди добивай, или я?» «Нет, иди ты, Егор. Да не криви улыбальник, интеллигенция. Сам видишь, репа-то у нее ого-го!» Тебе в плюс нормально залететь должно, наверное. Вот никак не пойму, по каким критериям смотрящие нам бонусы нарезают. Может, и нет у них никакой четкой системы, чисто от настроения конкретного наблюдателя зависит. Иди, иди давай, душевно тонко организованный. Я поморщился, снова ощутив в ладони соднящую боль от крупной занозы, выхваченной из деревянных перил детского сада, и послушно двинул вниз отправлять недобитую на окончательную реинкарнацию. Может, паучихой или гюрзой эта тварюшка более человечной будет. Для людей же предстоящая ей новая роль точно безвреднее и безопаснее. А насчет репутации тут Валерон прав на все 100. Репа — наше все. Кстати, сам он относительно недавно достиг полтинника интеллекта, и потому возможность самостоятельно видеть уровень и пункты репутации индивидов пока еще доставляла ему прямо эстетическое наслаждение. Да, чуть не забыл. Три молодых организма были обнаружены нами в состоянии эволюции. Но мы ведь не мама, будить не стали, а попросту весьма неблагородно вырезали туловища этих невменяшек сонными. Да и к чему тут благородство? Этим упырюгам недоразвитым впору было осиновые колья в грудину забивать, тупыми концами. Ну а Зимний стал просто очковым маньяком. В хорошем смысле этого очень благозвучного словосочетания. Это не кровожадность в нем так проявилась, а практичность и здоровый прагматизм лидера и вожака. Валерий вполне себе адекватный мэн, но после того, как раскрутил меня на рассказ о плюсах, которые дают очки характеристик, вложенные в интеллект, то поначалу просто забалдел перспективой получения уровней и разнообразных достижений. Что характерно, не только и даже не столько для себя любимого, но в гораздо большей мере для своего союзника и друга. Егорке убей взглядом. До нашей встречи Зимний не успел эволюционировать и распределить накопившиеся в загашнике очки характеристик. Времени и возможности не было. Он, как и я, в свое время опасался из процесса выпасть. Потому после нашей откровенной беседы и поведанных в ходе нее плюсах развития интеллекта, по достоинству оценив преимущества данного пути развития, Валерий двинулся в том же направлении. Его отрицательная репутация без проблем конвертировалась в 45 полновесных очков энергии, после чего наши с ним роли в тандеме были окончательно закреплены. Я, по возможности, белый и пушистый, зимний, злой, зеленый и мокрый. Ну а как? Глупо было бы обнулять пункты его красной репы, раз уж они и так функционируют. А уж грязные, но необходимые работенки вокруг было отсюда и до самого горизонта. Так что сейчас у Валеры целый полтинник энергетических очков. К слову, как-то выбрав момент поудобнее, я ненавязчиво поинтересовался прошлыми деяниями своего нового компаньона, теми, благодаря которым аура его репутации ярко полыхала красным. Он воспринял мой интерес вполне адекватно и отнесся к нему с пониманием. Надо же знать, с кем ты в одной шлюпке с Титаника сваливаешь. Не стал мяться, изображать жертву обстоятельств и откровенно поведал, как все получилось. Зимний просто рассчитался с долгами, накопившимися за его 47 годков. Поквитался со старыми недругами и закрыл давние счета. Если бы не определил оппонентов, то же самое кто-то из них, скорее всего, проделал бы и с самим Валерой. «Ты пойми, Егор, я перед тобой из себя целку невинную изображать не желаю, да и не получится у меня при моем-то бэкграунде. Он хохотнул и вкусно пыхнул папироской. В первые дни чего только не было, но чтобы не углубляться и не ворошить, так скажу. Детей и баб своих крестников я не трогал, и пехоте не позволял. Одного такого люто голодного до женской ласки мне даже самому отчислить из бригады пришлось. За профнепригодности по инвалидности. Ну, сам рассуди, какой из него боец без головы? Он задорно и, как всегда, заразительно гогочет. Больше скажу, две семьи тех, кого мне лично обнулить пришлось, и сейчас в поселке под нашей охраной живут. А куда им идти? Я ж понимаю. Вот и шуршат по хозяйству за пайку, как все. Не опасаешься рядом держать? Не особо. Они же в курсе, что их мужья и отцы небогословением в воскресной школе промышляли. И ляг карта по-иному. Не я их, а они меня точно так же заземлили бы, не раздумывая. Правда, совсем уж без перегибов не получилось. Скрывать не буду. Кое-кто не за свое в тот замес попал. Но они сами головы не туда засунули. Да зачем тебе это? Мои грехи мне и отвечать. «Вон, паханы небесные, карму всем уже в соответствующие цвета раскрасили!» Он снова хохочет, демонстрируя безукоризненную работу стоматологов. «Слушай, очень даже неплохая трава, будешь?» Чисто на позитив пробивает. «Кстати, эту гидропонику один из чертей убиенных дома выращивал. Для себя любимого. Нехилой сетью рулил. В доле с прокурором районным. Молодняк бестолковый, с пайсами, солями и еще какой-то жуткой химией травили». А себя берегли, травкой баловали. Медельинский картель, мля. Эскобары мухосранские. А я наркотики не одобряю, Егор. Категорически не приемлю. У меня единственная дочь от героина отъехала. Давно уже. Вот и порубил барык в капусту. Кстати, мне за это репу на очередные минус 10 опустили. А ведь доброе дело сделал. Но не злое, это уж точно. Вот и понимай, как хочешь. «Нет, этих небесных основных пацанов не угадаешь». Валерон — реалистик и практик, совершенно здраво смотрит на жизнь и трезво оценивает дальнейшие перспективы. И потому прекрасно понимает, что обогнать меня в ближайшее, а скорее всего и в последующее время, у него не получится. Вот он и сделал ставку на наше тесное сотрудничество и мое дальнейшее развитие. Раз уж именно мне так фартануло изначально... Хотя, как посмотреть. Насчет сплошного голого везения, пожалуй, поспорил бы. Где-то ведь я и сам не оплошал. Лицом не прощелкал. Но и тот поистине судьбоносный удар по моей головушке в первый же день в Мускате. Сыграл решающую роль, конечно. Озарил наиболее верный путь к цели. По кратчайшей траектории, так сказать. В общем, я, само собой, не против такого приоритетного подхода к своему развитию. Зимний мне как союзнику доверяет и понимает, что мои умения — это наш главный козырь перед многими остальными. Перед потенциальными противниками и конкурентами. И ныне, и присно. В мире, где убийство — самый быстрый и доступный способ разрешить накопившиеся противоречия, это наша заветная крапленная колода карт. Набор тузов в рукаве, а где-то даже оружие массового поражения. Которое сегодня я почти не использовал. Только лишь самую малость. На вялость и сонливость свори ублюдков поддавил, на всякий случай. Энергию экономил. Завтра по пути на встречу с лидерами казахской диаспоры заедем и зальем в портал очередную дозу. Хочется верить, что уже вот-вот получится перенести его в замок. Чуть больше 90 очков для того осталось. Завтра их и залью. Ну а как уж эта штука перемещаться станет, сие мне неведомо. Надеюсь только, что это не слишком долгий процесс. Хоть и закреплен он за мной, но все же с порталом под боком на своей территории у меня сон крепче будет. А то, мало ли, стоит сиротою один-одинешенек у черта на куличках. Почему до сих пор не попробовал через него сходить? Соратнички дорогие уговорили подождать до переноса. Посеяли сомнения в душе. А если там пара часов, как здесь у нас месяц? Что же ты уйдешь, а нам возле него постоянный пост держать? И без этого бойцов не хватает. Как это нахрена? А вдруг ты, не дай бог, не очень здоровым вернешься? Сам до замка не доберешься? А что, связь? А если около портала потенциальные конкуренты в тот момент объявятся, и мы не успеем? И все в том же духе. Особенно активно моя черешня фантазировала. Дуэтом с Зимним. Спелись заботливые. Хотя отрицать наличие здравого смысла в их аргументах было бы глупо. Про запорталье нам пока ровным счетом ничего не известно. Сплошная терра инкогнита. А в периметре замка для его ограждения забором уже даже доски заготовлены. Порталы мои способности — наша самая главная военная тайна. Знания для избранных. Только для самых ближних, коих единицы. Ибо лучше всего люди умеют хранить секреты, которых совсем не знают. Да и ни к чему широким массам лишняя инфа. Ведь сказано, многие знания, многие печали. И огромные соблазны ими поделиться. С Зимним мне легко. Этот непростой персонаж вполне надежный союзник. Умный, продуманный и трезвомыслящий. Хитрый и осторожный. Хотя и способный на неожиданные авантюрные рисковые поступки. Жесток, но без крайностей. В пределах нормы. Ну, я, собственно, и сам такой. Хотя, в отличие от меня, Валера еще и весьма властолюбив. К счастью, не до параноидального безумия. Края мужчина видит четко. Иначе бы, наверное, и не топтал до сих пор эту землю. А уже лежал в ней, как и многие коллеги, по лихому ремеслу, не обладающие всеми его достоинствами. В конце культовых ныне 90-х Зимний своевременно уловил, куда ветер дует, и аккуратно соскочил с натоптанной дороги бандюганского промысла. Плавно влился в русло легального бизнеса, предварительно отжав себе заводик по производству вентиляционного оборудования, откусив недурную коммерческую недвигу в центре для пары кафушек и магазинов и создав фирму грузоперевозок. Ну и основав ЧОП с ключевым и близким по прежним делам бойцами. Просто так, на всякий случай и в силу привычки всегда иметь под рукой отряд пехоты. А как без этого? Валерий почти столько же, сколько и Шептуну, 47. Но его прекрасной физической форме позавидовали бы и многие со смешным тридцатником за плечами. Вот эта форма – молодая, 28-летняя Полина. Непререкаемый авторитет в кругу самых ближних и надежных. Непоколебимая уверенность в себе, а также неукротимое желание снова построить жизнь с нуля и отвоевать достойное место в изменившемся мире. То, что осталось от прошлого Зимнего. Прежде весившего под полсотни с хвостиком лямов зеленью. Очень немало по нынешним временам, согласитесь. Короче, сработались мы с ним, даже подружились. Мой человек. А прошлое у каждого свое. Я ведь тоже далеко не ангел. С телами вурдалаков поступили уже вполне привычно. Почти позоры австрийски. Оставили на прокорм братьям нашим меньшим, как и завещал Заратустра. Собаки и птахи тоже имеют право на полноценное белковое питание. К тому же прикормили их тут, а надежда обманывать грешно. Вот мы и не стали нарушать сложившиеся традиции. Так сказать, предложили природе сделать свое дело. Звери ведь тоже часть ее. И люди. А кому сейчас легко? Зима неизбежна, а тем же старикам одиноким даже летом прокормиться будет. Ой, как непросто. Сколько их там из разбомбленных магазинов перепало? Если вообще что-то перепало. А так тушеночки и свежие убойны накрутил. Глядишь и поживешь еще. Шучу, конечно. Почти. Ибо слухи вокруг разные гуляют. И не все из них беспочвены, я уверен. Дыма без огня, как всем известно. Ладно, все. Я спать. В самом деле устал. А разгребать то, что моя неистовая амазонка сегодня в поселке с союзными махновцами навертела, завтра буду. Надеюсь, до утра без разборок с топорами обойдется. Тоже мне итальянка усть-ужопинская. Нагородила дел со своим темпераментом, а мне теперь мозг морщить, как все это разруливать. Коза бешеная. И почему я всегда притягиваю к себе исключительно сумасшедших девок? Может быть, это во мне самом все дело, а?